Вы уже были на пути в Видес? Будин облизнул губы. Я думаю, мы не останемся в стороне. Я думаю, что так Шакай тоже так думает. Но нам нужны пастбища, вино, богатство и добыча, а тебе нужна бесконечная война с Видесом. Это разные вещи. Каким бы ты стал, если бы вырос в Видесе и получил хорошее образование, — подумал Шава, — с твоей прирожденной дальновидностью ты мог бы стать выдающимся человеком, а ты всего лишь шаман у кочевников. Будин снова оказался прав. Шава подумал и решил, что лучше этого не признавать вслух. «Если хочешь взять то, что должно быть твоим, ты должен сражаться», — сказал он. «Это устраивает меня и должно устраивать вас». «Время покажет, так ли это», — ответил Будин. «Да, он действительно проницателен». Но тут, однако, дальновидности ему не хватило. Когда он говорил о будущем, то думал об одном годе, пяти или десяти. Люди не склонны загадывать на более долгие сроки, но не Шава. Разве не были обещаны ему годы, многие годы для воплощения его надежд и замыслов, его властелина замыслов? Были ли он убедил себя? Так или иначе, он намеревался воспользоваться своим преимуществом. Широкий ров с фортами, расположенными через каждые 2-3 мили на его восточном краю, защищал империю Видес от вторжений степи. Но так было прежде. Сейчас форты стояли пустыми, и края рва начали обваливаться. Племена, так Шакая, без труда перебрались на другую его сторону со всем своим имуществом и стадами. Никто не преградил им путь. Никто и не смог бы это сделать с того дня, когда солдаты из фортов ушли сражаться на гражданскую войну. А хаморы? Что ж, новая земля была широка. Здесь хватало места, чтобы разойтись по ней, куда им захочется. Поэтому никто из появившихся здесь ранее кочевников тоже не преградил путь племени так Шакая, когда оно вошло на земли, принадлежавшие Видесу. Иногда кочевники направляли животных, иногда просто отпускали их пастись там, где трава была сочнее. Так Шакай предпочитал второе. Его коровы и овцы брели то на север, то на восток. Это разочаровало Шаву. Кочевники направлялись в места, очень далекие от тех, на которые еще распространялась власть Стильяна и Сизумена. Шава также стал подумать, не стоит ли ему уйти от Такшакая и присоединиться к другому племени, более активно воюющему против Видеса. Сейчас, когда он неплохо освоил язык варваров, это будет сделать легче. Шава думал так, но потом отказался от этой идеи, во всяком случае, на время. Стада Такшакая двигались на восток, по речной долине, заснеженной, как и в то время, когда Шава путешествовал здесь в прошлый раз. С каждым днем он все больше узнавал эту местность. То была долина реки Аназарп, и кочевники со стадами шли в сторону Скопенцаны. Примерно через неделю они увидели закопченные после пожаров руины города. «Когда-то это был большой и красивый город», — сказал Будин. Таким тоном, словно говорил о давно минувших веках, а не о том, что здесь было менее года назад. Люди, так Шакая, начали прочесывать развалины и были вознаграждены. Прежние грабители отыскали не все достойные кражи. «Да, был», — согласился Шава. «Сейчас между камнями мостовых торчали лишь засохшие сорняки. На камни рухнувшей городской стены начали взбираться кусты». Шава тоже вошел в город, хотя то, что он искал, не имело никакого отношения к добыче. Он направился было к главному храму и стоявшей рядом резиденции прилата, но остановился на полпути. То была прежняя жизнь, ошибочная жизнь, неудавшаяся жизнь. Тогда он еще не понимал, что в жизни важнее всего. Иршава отправился на поиски того, что осталось от дома Гимерия. Там он впервые увидел Ингегерд. Там сделал первый шаг по дороге, которая привела его к себе нынешнему. Немного поплутав, он отыскал нужную улицу и четвертый дом на ней. Он вошел. Это не трудно, когда стены рухнули. Он поглядел из развалин дома на то, что год назад было с Капецаной, и медленно кивнул. Здесь все началось, и этим же он намеревался все завершить. Шава вновь кивнул. Почему бы и нет? Времени для этого у него сколько угодно. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2012 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.